Сантьяго шел молча. Он ни в чем не раскаивался и ни о чем не жалел. Если завтра он умрет, значит, Бог не хочет изменять его будущее. Но он умрет, уже успев одолеть пролив, поработать в лавке, пересечь пустыню, узнать ее безмолвие и глаза Фатимы. Ни один день его с тех самых пор, как он ушел из дому, не пропал впустую. И если завтра глаза его закроются навеки, то они все же успели увидеть много больше, чем глаза других пастухов. Сантьяго гордился этим. Внезапно он услышал грохот, и шквальным порывом неведомого ветра его швырнуло на землю. Облако пыли закрыло луну. Перед собой юноша увидел огромного белого коня. Тот поднялся на дыбы и оглушительно ржал. Когда пыль немного осела, Сантьяго обуял никогда прежде не испытанный ужас. На белом коне сидел всадник в тюрбане, весь в черном, с соколом на левом плече. Лицо его было закрыто так, что видны были только глаза. Если бы не исполинский рост, он походил бы на одного из тех бедуинов, которые встречали караван и рассказывали путникам, что делается в пустыне. Лунный свет заиграл на изогнутом клинке. Этот всадник выхватил саблю, притороченную к седлу. Громовым голосом, которому, казалось, отозвались гулким эхом все 50 000 пальм оазиса Эль-Файюм, он вскричал. «Кто осмелился узреть смысл в полете ястребов?» «Я», — ответил Сантьяго. В эту минуту всадник показался ему необыкновенно похожим на изображение святого Иакова, победителя мавров, верхом на белом коне, топчущего копытами неверных. В точности такой, только здесь было все наоборот. «Я», — повторил он и опустил голову, готовясь принять разящий удар. «Много жизней будет спасено, ибо вы не приняли в расчет душу мира». Но клинок отчего-то опускался медленно, покуда острие его не коснулось лба юноши. Выступила капелька крови. Всадник был неподвижен. Сантьяго тоже замер. Он даже и не пробовал спастись бегством. Где-то в самой глубине его существа разливалась странная радость. Он умрет во имя своей судьбы и за Фатиму. Стало быть, знаки не обманули. Вот перед ним враг, а потому смерть не страшит его, ибо душа мира существует, и через мгновение он станет ее частью. А завтра та же участь постигнет и врага. Всадник, между тем, все не наносил удар. «Зачем ты это сделал?» «Я всего лишь услышал и понял то, что поведали мне ястребы. Они хотели спасти оазис. Его защитники перебьют вас, их больше». Острие по-прежнему лишь касалось его лба. «Кто ты такой, что вмешиваешься в предначертание Аллаха?» «Аллах сотворил не только войско, но и птиц. Аллах открыл мне их язык. Все на свете написано одной рукой», — ответил юноша, припомнив слова погонщика. Всадник, наконец, отвел саблю. Сантьяго перевел дух. «Поосторожней с предсказаниями», — сказал всадник. «Никто не избегнет того, что предначертано». «Я видел только войско», — сказал юноша. «Исход битвы мне неизвестен». Всаднику понравился такой ответ, но он медлил прятать саблю в ножны. «А что здесь делает чужеземец?» «Я ищу свой путь, но тебе не понять, что это такое». Всадник вложил саблю в ножны. Сокол у него на плече издал пронзительный крик. Напряжение, владевшее Сантьяго, стало ослабевать. «Я хотел испытать твою отвагу. Ничего нет важнее для тех, кто ищет язык мира». Юноша удивился. Всадник рассуждал о вещах, в которых мало кто смыслил. Кроме того, нельзя расслабляться ни на миг, даже когда одолел долгий путь, продолжал тот. И можно любить пустыню, но доверять ей полностью нельзя, ибо пустыня – это испытание для человека. Стоит отвлечься хоть на миг, и ты погиб. Его слова напомнили Сантьяго старого Мелхиседека. Если к тому времени, когда придут войны, голова у тебя еще останется на плечах, разыщи меня, сказал всадник. В руке, которая совсем недавно сжимала рукоять сабли, теперь появилась плеть. Конь рванулся, снова взметнув тучу пыли из-под копыт. «Где ты живешь?» — крикнул Сантьяго вслед. Всадник на скаку ткнул плетью в сторону юга. Так юноша повстречал алхимика.